3. Уиллоу. Когда я возвращаюсь домой после дневных занятий, мне требуется 2 попытки, чтобы отпереть входную дверь. У меня сильно дрожат руки, и чтобы попасть внутрь, мне приходится заставить себя сделать глубокий вдох. Весь день мне было трудно сосредоточиться. Я слишком хорошо понимала, что меня ждет. Наконец я вхожу в дом и закрываю за собой дверь, защелкивая замок, как будто запертая дверь каким-то образом защитит меня от тревожных мыслей. Я ставлю сумку на пол и со вздохом прислоняюсь к двери. Затем закрываю глаза и пытаюсь погрузиться в тишину своей крошечной квартиры. Но тут звонит телефон, разрушая тот маленький кусочек покоя, который я пыталась урвать. Дерьмо! Бормочу я себе под нос, доставая телефон из кармана. Увидев, кто звонит, я издаю стон. Черт, это мама. На секунду палец зависает над ее именем на экране, но я не отвечаю. Просто слушаю гудки, пока не включается голосовая почта. Моя приемная мать — последний человек, с которым я хотела бы сейчас разговаривать. Как только экран снова темнеет, я вздыхаю с облегчением и бросаю телефон на диван. Обычно, когда я прихожу домой, у меня всегда есть что перекусить. Но сегодня этого точно не случится, поэтому я даже не пытаюсь. Желудок скрутило в такой тугой узел, что я попросту не смогу ничего проглотить. А рвота в данный момент только усугубит ситуацию. Вместо еды я иду в душ и пытаюсь сосредоточиться на том, чтобы привести себя в порядок, даже если мне кажется, что я больше никогда не буду чистой. Прошлой ночью Карл сказал мне, когда и где встретиться с мадам из борделя, чтобы я смогла продать свою девственность какому-нибудь неизвестному покупателю. Каждый раз, когда я слишком сильно задумываюсь о том, что собираюсь сделать, в мозгу словно раздается тихий тревожный гул, заглушающий все остальное. В глубине души я не могу поверить, что действительно решилась на это. Но не похоже, будто у меня есть другой выход. Деньги нужны мне больше, чем моя грёбаная девственная плева. Боже, как я это ненавижу. Я прерывисто вздыхаю, потом еще раз, и тянусь за шампунем, чтобы вымыть голову. Хотелось бы мне использовать что-нибудь более дорогое и роскошное, но я предпочитаю дешевый шампунь 2 в 1, который покупаю в аптеке. И мне его хватает. Мыльная пена стекает по телу, скользит по шрамам и притягивает к ним мой взгляд. Они уродливы. Всегда были уродливыми. Отметины растянулись почти по всему телу, так что я не могу скрыть их все, не надевая рубашки с длинными рукавами и брюки. Однако сегодня вечером я не смогу этого сделать. Я знаю, что во мне нет ничего особенного, даже если не считать шрамов. У меня нет пышных форм или большой груди. Я не длинноногая и не грациозная. Кто-то однажды сказал мне, что когда я кутаюсь в толстовку с капюшоном, у меня такой вид, будто я пытаюсь исчезнуть. И иногда я чувствую себя такой ничтожной, что мне реально этого хочется. Я хрупкая, тощая, белокурая и бледноватая. И никто на самом деле никогда не смотрит на меня дважды. Если только я не на работе, и они не хотят выпить. И если не обсуждают за моей спиной шрамы, которые видны под моей короткой юбкой. Нахмурившись, я сильнее тру шрамы на правой руке, почти не ощущая их. Шрамы на этой стороне самые сильные, но там повреждены нервы, из-за чего в одних местах все кажется приглушенным, а в других — сверхчувствительным. Это все неважно. Бормочу я себе под нос, после чего заканчиваю принимать душ и выхожу, вытираясь полотенцем. Кем бы ни был этот мужик, он не ищет сногсшибательную красотку. Как и сказал Карл, все, что ему нужно, — это девственница. Хотя от этого я чувствую себя не намного лучше. Это единственное утешение, которое у меня имеется. Но когда я вешаю полотенце и встряхиваю влажными волосами, то понимаю, что у меня есть еще одна проблема. Скорее всего, им нужно, чтобы я надела что-нибудь сексуальное для этого мероприятия. Но большую часть моего гардероба составляют длинные брюки или леггинсы, а также свитера и толстовки оверсайз. Дерьмо. Так не пойдет. Я роюсь в комоде, пытаясь найти что-нибудь подходящее, и нахожу комбинацию, которая выглядит вполне сносно. Я даже не помню, как покупала ее. А это значит, что, возможно, она из маминых вещей и случайно затерялась среди моих, когда я собиралась для переезда. От этого я чувствую себя еще хуже, но все равно надеваю ее. Она нежно-персикового цвета, шелковистая на ощупь и такая короткая, что обнажает верхнюю часть бедер. Сбоку красуется разрез. Бретельки натирают плечи, и я пытаюсь отрегулировать их, опуская вырез до тех пор, пока сквозь кружево не становится видна ложбинка между грудями. Я не спеша укладываю волосы, сушу их феном, и они мягкими волнами рассыпаются по плечам. Затем я немного подкрашиваюсь, подводя глаза темным карандашом и крася губы в красный цвет. Я даже не чувствую себя собой. Желудок все еще сжимается, а когда я хватаю пальто и выхожу из квартиры, к горлу подступает желчь. «Ты сможешь», — шепчу я себе. «Это всего лишь одна ночь, а потом все закончится». «Может, если я буду продолжать повторять себе это, то успокоюсь». Карл дал мне адрес борделя, и я доезжаю на автобусе до ближайшей остановки, а остаток пути иду пешком. Несмотря на пальто, которое прикрывает комбинацию, я чувствую, будто люди видят сквозь него. Видят, во что я одета. Щеки пылают, и последние пару кварталов до борделя я практически пробегаю трусцой. По сравнению со стриптиз-клубом, в котором я работаю, бордель выглядит довольно невзрачно. Ничем не примечательное здание из простого кирпича с запечатанными окнами, которое могло бы быть чем угодно, от офиса до какого-нибудь места для проведения медицинских процедур. Однако мне кажется, что это место по типу «если знаешь, то знаешь». Я открываю дверь и вхожу внутрь. Меня окутывает запах свечей и благовоний, и ко мне подходит высокий мужчина с мускулистыми татуированными руками, оглядывая меня с ног до головы. «Заблудилась, что ли?» Я качаю головой, пытаясь обрести дар речи. «Нет, у меня тут встреча с Жизель». Он смотрит на меня еще секунду, а затем поворачивается и уходит в заднюю дверь. Я стою там, где он меня оставил, нервно заламывая пальцы и оглядывая голые стены вестибюля. Как и снаружи, эта комната выглядит неприметной. Наверняка это было сделано специально, чтобы не привлекать лишнего внимания к тому, что происходит в задней части заведения. Высокий мужчина возвращается через минуту в сопровождении женщины с суровым лицом. Она высокая блондинка и держится с видом человека, которому все нипочем. Когда она оглядывает меня, мне приходится бороться с желанием еще сильнее закутаться в пальто. «Это тебя Карл прислал?» — спрашивает она. Когда я киваю, она резким движением указывает на меня пальцем. «Пошли со мной». Жизель проходит через дверь в боковую комнату в задней части здания, закрывает за мной дверь, а затем оглядывает меня более внимательно, переводя взгляд с головы на стоптанные туфли, которые я надела. «Срань господня!» — фыркает она. «Мне казалось, я говорила Карлу насчет дерьмовых девчонок, которых он мне подсылает. В розовом саду главное качество, а я что-то его не наблюдаю». Во мне вспыхивают смущение и гнев, и я не могу удержаться, чтобы не огрызнуться в ответ. Вот уж не знала, что для обычного лежания на спине нужны высокие стандарты. Жизель прищуривается, глядя на меня, и совсем не выглядит довольной. Затем она делает шаг вперед и, схватив меня за запястье, дергает их вниз, после чего распахивает пальто и рассматривает мой наряд. Ее мнение о нем ясно читается на ее лице. «Невероятно!» — бормочет она. «Похоже, мое лицо постоянно будет красным, как помидор, от всей этой ужасной и неловкой обстановки. Но когда руки Жизель начинают блуждать по моему телу, все становится еще хуже. Она ощупывает меня, обхватывая ладонями сиськи, затем протягивает руку мне за спину, чтобы потрогать задницу. Когда она прикасается к шрамам на правом бедре, то морщится, а я смотрю в пол, мечтая исчезнуть. «Что, черт возьми, Карл в тебе нашел?» — вопрошает она, и я не знаю, то ли она хочет услышать ответ, то ли просто жалуется вслух. «Он сказал, вам нужны девственницы», — шепчу я, стыдясь собственного мягкого голоса. Жизель приподнимает бровь, глядя на меня. «Судя по тому, как ты выглядишь, похоже, так и есть. Но мне надо убедиться. Если ты пытаешься провернуть какую-то аферу ради денег, это разрушит мой бизнес». «Вовсе нет», — настаиваю я, будучи в шоке от того, что мне приходится защищать свою невинность перед кем-то подобным. Ее оскорбления ранят, но она права. Не то чтобы раньше я хоть кого-то интересовала. Ведя себя так, будто не слышит меня, она постукивает по бедрам, чтобы я раздвинула ноги. Меня охватывает ужас, когда я понимаю, что она собирается сделать, и внутри зарождается тошнота. Жизель натягивает перчатку, затем отодвигает в сторону мои дешевые черные трусики и вводит в меня сначала один палец, а после и другой. Всего на несколько дюймов. Это похоже на клинический осмотр, типа как у гинеколога, но ощущается в разы хуже, учитывая специфику того, что меня ждет. «Сойдешь», — наконец объявляет Жизель. Она вытаскивает пальцы и снимает перчатку, после чего начинает стремительно двигаться. Она срывает с меня пальто и отбрасывает его в сторону, оставляя меня стоять посреди комнаты в одной комбинации. Ее руки скользят к моим волосам, распушая их и заправляя пряди за уши. «Вот основные правила», — коротко говорит Жизель, продолжая хлопотать. «Ты будешь делать все, что захочет твой клиент, что бы это ни было. Если хочешь, чтобы тебе заплатили, придется делать все. В конце вечера, если не поступит никаких жалоб, ты получишь свои деньги. Поняла?» «Да», — шепчу я, кивая. Она отступает на шаг, окидывая меня последним взглядом. Кажется, она все равно недовольна, поэтому качает головой. «Надеюсь, этого будет достаточно. Пойдем со мной». Я хватаю пальто, после чего Жизель уводит меня в комнату в задней части здания. И клянусь, с каждым шагом мои ноги дрожат все сильнее. Наконец она останавливается перед дверью, открывает ее и практически вталкивает меня внутрь. Она больше ничего не говорит, просто уходит, закрывая за собой дверь. Мой взгляд мечется по сторонам, пульс учащается, но потом я понимаю, что одна, клиента еще нет. Слава Богу! Не знаю уж, чего я ожидала, но, учитывая название «Розовый сад», я думала, комнаты будут получше. Здесь почти ничего нет, только кровать и прикроватный столик с лампой. Но, думаю, для того, что здесь сейчас произойдет, большего и не нужно. Я засовываю пальто под кровать, затем немного прохаживаюсь по комнате, не в силах усидеть на месте, так как тело пульсирует от адреналина и тревоги. Хотя я не думаю, что это вызовет хорошее первое впечатление у человека, который скоро войдет в дверь. Поэтому я заставляю себя сесть на кровать, ерзая и пытаясь успокоиться. Через несколько минут, которые кажутся одновременно и долгими, и ужасно быстрыми, дверь снова открывается. В комнату входит мужчина, и у меня перехватывает дыхание. Первое, что я замечаю, это то, что он огромен. Вышибалы в сапфире, конечно, крупные парни, но этот мужчина просто гора. Все в нем выглядит брутальным и суровым, и мое сердце учащенно бьется, когда его темные глаза встречаются с моими. У него квадратная челюсть и толстая шея, темные волосы коротко острижены. Он замечает меня, сидящую на кровати, и подходит, чтобы рассмотреть получше, проделывая те же манипуляции, что и Жизель до этого. Когда его внимание привлекают мои шрамы, я вижу, как губы мужчины кривятся в усмешке. «Где получила?» — спрашивает он, и его голос звучит глубоко и с сильным, кажется, русским акцентом, что объясняет некоторые вещи. От этого вопроса у меня внутри все переворачивается, а во рту внезапно пересыхает. Говорить о своих шрамах с этим ужасающим мужчиной почему-то кажется еще худшим вариантом, нежели заниматься с ним сексом. И даже если бы я хотела сказать, у меня не получилось бы, так как я утратила дар речи. Поэтому я просто не отвечаю. Он прищуривается из-за моего молчания и наклоняется. Его толстые пальцы так крепко сжимают мой подбородок, что я вздрагиваю. «Когда я задаю тебе вопрос, тебе лучше ответить мне», — рычит он. «А когда я велю что-то сделать, лучше повиноваться». Он делает паузу, словно ждет, что я что-то скажу. Но ведь не думает же он, что я смогу вымолвить хоть слово, пока он вот так нависает надо мной. «Если ты не умеешь разговаривать», — ворчит он, — «тогда, может, мне стоит использовать твой рот иначе». После этого он набрасывается на меня, не давая сказать и слова. Одна из его огромных ручищ хватает меня за плечо, стаскивает с кровати и толкает вниз, так что я оказываюсь на коленях перед ним. Сердце бешено колотится, тяжело ударяясь о ребра, когда он одной рукой расстегивает штаны, вытаскивает член и прижимает его ко мне. Это самый большой член, который я когда-либо видела, что, думаю, ни о чем не говорит, поскольку раньше я видела вблизи только один. Но его эрекция выглядит просто чудовищной, и я не представляю, как он поместится у меня во рту. Я замираю, чувствуя тошноту в животе, а мужик нетерпеливо рычит. Когда я не бросаюсь отсасывать ему, он трется головкой члена о мои губы. «Открой!» — требует он глубоким и хрипловатым голосом. Я начинаю говорить ему, что не знаю, как это сделать, но он просто пользуется случаем и проталкивает член меж моих губ прямо в рот. Я тут же задыхаюсь, пытаясь схватить немного воздуха от такого резкого проникновения. Я делала минет всего один раз и понятия не имею, как нужно правильно, но это его не останавливает. Он только мычит и проводит своим стволом по моему языку. От его толщины у меня слюна стекает по подбородку, а глаза наполняются слезами. «Шире! И следи за своими гребаными зубами!» Он хватает меня за волосы и, используя их как рукоятку, дергает мою голову взад-вперед, заставляя принимать все больше и больше его члена. Каждый раз, когда он попадает мне в горло, я давлюсь, отплевываюсь и кашляю. Через несколько мгновений мужик бормочет что-то себе под нос по-русски, вероятно, ругательство. «Мелкая сучка», — ворчит он, — «ни хрена не умеешь». Он снова дергает меня за волосы, чтобы оттащить от своего члена. Я хватаю ртом воздух, когда он поднимает меня с пола. «Похоже, годишься только для одного». Он мрачно усмехается. «Надеюсь, твоя тугая маленькая киска готова». С этими словами он бросает меня на кровать так, словно я ничего не вешу. Затем хватает за лодыжки и рывком раздвигает ноги, а сам устраивается между моими бедрами, занимая до хрена места. Его глаза темнеют от гнева и нетерпения. Дыхание учащается. Когда он берет меня за запястье одной рукой и заводя мне их за голову, я вырываюсь из его хватки, инстинктивно сопротивляясь. «Лежи смирно», — рычит он. Я знаю, что должна делать то, что он говорит. Знаю, что согласилась на это. Знаю, что мне нужны деньги, но я все равно ничего не могу поделать и извиваюсь под ним, пытаясь вырваться. Дыхание становится прерывистым. Мужик свободной рукой хватает меня за комбинацию и грубо дергает. Шелковистая ткань рвется, открывая ему вид на мою грудь и живот. И в его глазах вспыхивает темный голод. Он оглядывает мое тело и, увидев простые черные трусики, качает головой, видимо, собираясь сорвать и их. Мое дыхание становится почти судорожным, и я зажмуриваю глаза, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. За пределами комнаты раздается слабый звук. Я не уверена, что это, но пытаюсь сосредоточиться на нем, а не на гиганте, прижимающем меня к кровати своим большим телом. Он просовывает руку мне между ног, приподнимаясь надо мной. «Ты, конечно, уродливая сучка, но, по крайней мере, будешь достаточно тугой, чтобы компенсировать». Дверь распахивается, обрывая его на полуслове. Раздаются два негромких хлопка. Мужчина дергается, кряхтит и валится на меня сверху. Его вес душит меня, а по телу, просачиваясь сквозь разорванную комбинацию, начинает растекаться нечто теплое и влажное. Кровь.